У врат Техаса скопилось человек 10, среди которых увидел давнишнюю парочку ковбоев. Парни кивнули мне, как старому знакомому. А вот кого не ожидал тут увидеть, так это моих афганцев. Обычно все же подобные переселенцы выбирали в качестве новой родины Великий Халифат или Фарс, а если уж и селились с белыми, то точно не в Техасе, а где-нибудь в Нью-Либерти или Европейском протекторате. Проверили билет, сравнили фото в паспорте с лицом, в этот раз заминки не было, по большому счету, центру все равно, кто на ту сторону идет, дорога-то в одну сторону фактически. Короткий коридор окончился длинным, метров 50, но не широким залом. Посередине шли рельсы, на которых у входа стояла платформа с креслами, 10 рядов по 6 штук в каждом, как в самолете. Занял свое место, пристегнулся, жду. «Приятель, в Техас переезжаешь», — послышалось слева. Через проход сидели те самые ковбои. Увидев, что я повернулся, ближайший протянул мне руку. Я Билл, а это Мэтью. Алекс. Рукопожатие у Билла крепкое, но в меру, он не пытается поломать тебе пальцы, ему для самоутверждения это не надо. Да, в Техас. Отличный выбор. Мы тоже туда решили дернуть, а то что-то дома правительства стало слишком уж сильно засматриваться на наши пушки. Уже который год хотят отменить вторую поправку, затараторил Билл, я едва понимал, о чем он. Все-таки у техасцев тот еще акцент. Как сказал один мой знакомый, такое ощущение, что они говорят с сигарой во рту. Хуже техасца по-английски говорят только ирландцы, тех вообще никто не понимает. Парни оказались родом из Кастровилля, небольшого городка недалеко от Сан-Антонио. Как я и предполагал, фермеры, любители лошадей и пострелять. Оба женаты, но пока что идут на сторону одни, в разведку. Ранчо и тот и другой продали. Деньги конвертировали в оружие, семена и лошадей. Да-да, лошадей. В центре есть и грузовые врата, через них можно пропихнуть объект в несколько тонн весом. Собственно, мои вещи через них и пойдут на ту сторону. Я лишь только кивал и вставлял междометия, Биллу нужен был не собеседник, а свободные уши. За 10 минут он успел рассказать мне и о своих планах, и про знакомство с женой. Показал фото детей и любимой лошади. Мэтью постоянно поправлял товарища, вставлял комментарии, шутил впопад и не очень. Меня они расспросами почти не донимали, а когда я отвечал уклончиво или односложно, не обижались, не хочешь говорить и не надо, твое личное дело, парень, демократия и все такое. Появление стюардессы я встретил с облегчением, техасцы, как и все остальные пассажиры, умолкли и уставились на девушку. Та спора, на английском, рассказала правила прохода через врата. Замереть, дышать через раз, ничего не бояться, и главное, самое важное, не двигаться, а то будет беда. Затем все подписали какие-то бумаги, мол, претензий в случае чего не имеем, идем на ту сторону добровольно из песней, инструктаж по ТБ прослушали и усвоили. Девушка раздала памятки, пожелала удачи и удалилась. Погас свет. Так мы просидели минут 10. Затем проревел базер, загорелось табло «Приготовиться», и через секунду платформа двинулась вперед. Медленно, но верно. В какой-то момент почти перед самым носом появилась серая, подвижная, словно из ртути, пелена. Я инстинктивно задержал дыхание, закрыл глаза и напрягся, словно в холодную воду собрался нырять. Секунда, две, по телу пробежали мурашки, я почувствовал, что что-то прошло через меня, и все. Открыл глаза, все та же тьма помещения трубы, спинки сидений передо мной едва угадываются. Мы проехали еще пару метров и остановились. Резко включился свет, оглянулся вокруг, вроде бы ничего не изменилось. Взгляд назад, никакой пелены и в помине нет, только рельсы и стены. Пока все крутили головами и тихо переговаривались, в стене открылась дверь, вошел молодой, лет 25, парень, в камуфляже песчаной расцветки, легких армейских ботинках. «Дамы и господа, добро пожаловать в Техас. Ремни можно отстегнуть. Прошу всех за мной». Дважды приглашать никого не надо было, пассажиры экспресса «Земля», «Новый Эдем» устремились на выход. Северов. Алекс Северов, я взял со стола ручку, стикер и написал имя и фамилию латиницей, большими печатными буквами. Во избежание, так сказать. Девушка мило улыбнулась, забрала шпаргалку, развернув надпись к себе, пальцы заколотили по клавиатуре. Почему Северов, а не Румянцев? А почему бы и нет? На новом Эдеме ты начинал свою новую жизнь с того, что мог назваться как угодно, хоть папой Карло, твое личное дело. И про возраст мог соврать, пожалуйста. Самое то, чтобы сбить со следа возможную погоню или избавиться от дурной славы на той стороне. Точнее, теперь уже на этой, да. Я решил особо не хитрить, имя взял такое же, только чуть короче. Оно мне нравится, так зачем мудрить? Фамилию, на всякий случай, сменил. А Северов, не знаю даже. Наверное, потому что одна из моих любимых песен имеет припев «Сердце северных гор». Или, может быть, из-за выражения «северный ветер», которые... Впрочем, не будем о политике. Или еще из-за чего-то, точно сам не скажу. Просто возникло в голове Северов и все. Да и латиницей оно легко пишется, и англоязычным нетрудно произнести. Вот с Румянцевым они постоянно мучились. Так, а теперь мне нужны ваши пальчики. Приложите правую руку к экрану перед вами. Девушка указала на девайс размером с планшет, закрепленный на столе и обращенный ко мне. Вообще, первое впечатление от знакомства в Новом Эдеме и Техасом у меня вызвало некоторый диссонанс, но диссонанс приятный. Начитавшись про жизнь в этом мире, я уже был готов увидеть нечто не столь современное, что ли. Без всех этих компьютеров последнего поколения, сканеров отпечатков пальцев и кондишенов на каждом углу. После дактилоскопии меня сфотографировали, профиль и анфас, измерили рост, вес, внесли все это в личное дело и выдали пластиковую карточку в пол ладони, местный паспорт, терять не рекомендуется, восстановление платное и занимает от недели до пары месяцев, так что, а что так долго? Спрашиваю, расписываясь на пластике. В Эдеме только 0,01% территории покрыта сотовой связью, крупные города и некоторые трассы. Так что только запрос к нам может идти сутки, по телеграфу. Саму карточку мы делаем быстро, вы видите. Но ее же еще доставить надо. Конвой до Сан-Антонио ходит через день, транс-республиканский поезд, раз в неделю. И то только вдоль Рио-Гранде. А дальше как повезет, отсюда, собственно, и цена. А если я буду к тому времени, например, в Боливарианском альянсе, местные власти закажут карточку в ближайшем офисе ордена, так что сроки и цена будут примерно такими же, пожала плечами девушка. Понял, спасибо. После был иммиграционный инспектор. Минут 10 он сыпал вопросами, что-то помечая у себя в компьютере. В конце короткого интервью спросил, хотите ли вы стать гражданином Техасской республики или Нью-Либерти. Как я уже говорил, данные врата стояли на границе двух местных государств, на берегу озера Старший Близнец, в устье Сабин, небольшой речушки, стекающей с Апалачей. Изначально предполагалось, что это будет одна страна, как, впрочем, и в случае с Ри и Союзом, да и европейский протекторат только де юре монолитен, по факту там каждая нация имеет свои законы и власть. Я на миг задумался. Собственно, на Новом Эдеме можно жить и без гражданства, оно пока что особо ни к чему не обязывает. Все одно, пока ты живешь на территории какого-то государства или анклава, ты соблюдаешь их законы и правила, а как иначе? Из плюсов, своим чуть легче получить кредит, есть возможность отдать свой голос на местных выборах и, собственно, все. А, ну и быть избранным тоже может только техасец, как и получить работу в муниципалитете. В губернаторы там или мэры я не метил, так что, местные охотнее имеют дело с теми, у кого есть гражданство. Видя мои колебания, клерк чуть подался вперед и доверительно заговорил. К тому же, у нас есть разные программы для переселенцев, финансовая помощь, помощь в поиске работы, обучение востребованным профессиям. Деньги и прочее не помешают, конечно, но вот то, что техасцы охотнее имеют дело со своими, это куда как весомей. Если собираюсь жить тут, то не надо лишний раз выделяться. Да, конечно, я хочу стать гражданином Техасской республики. Отлично, инспектор кликнул пару раз мышкой, принтер за его спиной зашумел. Подпишите здесь, здесь и здесь. И мне нужен ваш ID, сэр, чтобы внести данные о гражданстве. Когда с бумагами было покончено, клерк достал из одной из коробок, сложенных у стены, небольшой, с кирпич, сверток и вручил его мне. Внутри нашлись конституция, уголовный кодекс, памятка переселенцу, какие-то рекомендации, брошюры и прочая раздатка. Даже блокнот имелся, с эмблемой Техаса. Поздравляю. Инспектор протянул мне руку для рукопожатия. Дружба – девиз нашей страны. Мы всегда рады новым людям в Техасе. Добро пожаловать домой, мистер Северов. Спасибо, сдержанно поблагодарил я. Хотелось добавить «служу Отечеству», но какое оно мне Отечество? А что еще можно сказать в таких случаях, на ум не пришло. После иммиграционного инспектора получил багаж, все добралось в целости и сохранности, да и что могло случиться с носками и трусами. Так что закинул рюкзак на плечи и пошел в обменник. На Новом Эдеме была единая валюта, ЭКЮ. Курс был жестко привязан к золоту, но в подробности я не вдавался, запомнил, что евро менялся 4 к 1 и все. Сами деньги были сделаны из пластика, тонкие, с игральную карту размером, с кучей водяных знаков и каким-то хитрым чипом внутри. В итоге обмена стал обладателем 158 ЭКЮ. Заодно выяснил, что орден предоставляет банковские услуги, можно открыть счет прямо тут, не отходя от кассы. Но выяснилось, что толком пользоваться безналом не получится, единой сети не было, так что от услуги отказался. Была бы сумма на порядок или два больше, обязательно положил бы деньги на счет, а с моей мелочью и заморачиваться не стоило. И уже после обменника пошел на выход из центра. Жарко. Очень жарко. И сухо. Вот мои первые впечатления от Техаса. Или Нью-Либерти. Интересно, на чьей территории врата стоят. Или они экстерриториальны. Был полдень, солнце палило немилосердно. Вокруг, куда ни глянь, буроватая пыль и ноль растительности. И щитовые дома в 1-2 этажа вдоль единственной улицы, что протянулась от стоянки перед центром куда-то вдаль. Куда, точно не видно. Воздух над асфальтом дрожит от жары, колышется, смазывая изображение. Достал карту базы ордена, взятую на выходе из центра, раскрыл. Что у нас тут? База представляла собой сильно вытянутый прямоугольник, огороженный стенами. Поднял взгляд, посмотрел направо, налево, ага, точно, есть такое. За зданиями, метрах в 50, виднеется ограда. Не особо высокая, чуть выше человеческого роста, поверху пущена колючка. Через равные промежутки стоят вышки, с мощными прожекторами, увешанные камерами и датчиками. Первый дом справа по улице, кафе, потом, вереница магазинов, снова туристическое снаряжение, оружие, еда. Замыкал все это ломбард. Ну, покупать мне пока что ничего не надо, сдавать, тем более. Проехали. Слева, прокат авто. Сами машины, надо полагать, за зданием. После проката, парикмахерская. Внезапно. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Затем еще одно кафе, за ним, бюро информации. А вот и гостиница. Длинная, на пол улицы. Мимо не пройдешь. И замыкал все это тир. Для тех, кому надо оружие пристрелять или просто скучно. Полезная штука, наверное. В самом конце улицы имелось что-то вроде стоянки и небольших боксов. Там складировали крупногабаритные вещи переселенцев. Оттуда же, насколько я понял из памятки, отправлялись конвои на Сан-Антонио, ближайший к базе город и по совместительству столица Техаса. Еще там же, чуть ближе к ограде, была железнодорожная станция. Собственно, вот и все. Нехотя открыл дверь и вышел на улицу. Жара окутала, высушила, надавила со всех сторон, стало трудно дышать. «О, Алекс, и ты тут!» — раздался за спиной жизнерадостный голос Билла. «Как он может говорить при такой жаре? Я рот боюсь открыть, а то весь засохну, а он словно и не замечает палящего солнца. Как тебе погодка? Эх, сейчас бы хлопок сажать. Как думаешь, еще не поздно? Кстати, ты куда собираешься? Мы с Мэттом по кружке пива хотели пропустить, отметить, так сказать, переезд и все такое. Идем с нами. Я думал сходить узнать насчет конвоя, когда отправляется». Я кивнул вдаль. «То же дело, не хотел бы я застрять в этой дыре, ха-ха». Билл хлопнул меня по плечу, я аж чуть не дернулся, ладонь горячая, словно раскаленный пруд кожи коснулся, даром что на мне майка. «Давай тогда узнаем, когда вояки поведут свое стадо до города, а потом уже в бар. Мэтт, идешь?» Мы направились к стоянке. Никогда не был сиборитом, но сейчас я бы с удовольствием прокатился на такси даже на такую крохотную дистанцию, и плевать, сколько это стоило бы. Асфальт немилосердно пек стопы сквозь кроссовки, словно я босиком идут, каждый шаг поднимал небольшое облачко красной пыли. Я теперь отлично понимаю испанцев с их сиестой, работать в такое время могут только мазохисты. Прибавьте к этому неумолкающего Билла, и вы поймете, в какой ад я попал. Дорога много времени не заняла, но эти 300 метров по жаре показались мне вечностью, я чувствовал себя словно марафонец в конце пути. Устал, вымотан и жуть как пить хочется. Офис конвойщиков нашелся легко. Небольшое белое здание справа от дороги, с ярко-синей вывеской, на которой красовался броненосец и надпись «Конвой на Сан-Антонио». Внутри оказалось прохладно и свежо, словно в другой мир попал. «Чем могу помочь, парни?» Откуда-то из недр офиса вынырнул мужик, чертовски похожий на Билла с Мэттом. Джинсы, стетсон, сапоги со шпорами. Единственное отличие в гардеробе, у встречающего на поясе, слева, была кобура из полдюжины запасных магазинов россыпью по каким-то хитрым кармашкам. Да и сам пояс такой, внушительный, широкий. «Я Билл, а это Мэтт и Алекс». Мы все по очереди пожали руку Гарри, как в ответ представился мужик. Походу, техасцы, что старые, что новые, без того, чтобы познакомиться, не могут, походу. Или просто мне такие попались, не знаю. Мы хотели узнать, когда следующий конвой на Сан-Антонио. «Вам повезло, парни», — расплылся в улыбке Гарри. «Сегодня, в 13 часов. В 13. Я думал, уже полдень, невозможная жара. Вырвалось у меня невольно. Сейчас полодиннадцатого, парень», — посочувствовал мне Гарри. «А места еще есть». Вернулся к насущному Биллу. «Конечно, тут успело скопиться немного народу, но автобус едва наполовину будет заполнен. Переселенцы все больше на своих машинах едут, или встречает кто. Раньше, бывало, по три буса приходилось гонять, сейчас и одного хватает с головой. Сколько?» — подал я голос. Во рту все пересохло, стоило только рот открыть, как меня разобрал кашель. «Чертова жара!» Справившись с приступом, повторил вопрос. «Сколько билет стоит?» «Билет, сынок, все бесплатно», — удивился Гарри. «Походу, не он один, вон Билл и Мэтт тоже смотрят на меня, с жалостью, что ли, словно на дурачка какого. А может, я и есть дурачок, не зная брода, полез в воду. То бишь, толком ничего про переселение, про этот мир не почитал. По сути, всей инфы, пяток буклетов в рюкзаке, которые даже полистать времени пока что не было. Вот к чему такая спешка-то вратами была. Мог же спокойно побыть на земле еще пару-тройку дней. Да, денег в обрез, но и хостел не так уж чтоб и дорогой, а питаться не по кафе надо было, а в магазин не лениться за продуктами сходить. Максимум потратил бы сотню евро каких, зато не лажал бы сейчас в элементарных вещах, да и в неэлементарных, тоже. Например, что с работой, мистер гений, а... Программисты тут вряд ли кому-то нужны, так что придется вспоминать, с какой стороны за лопату держаться. Нет, есть шанс, что найду что-то лучше, и желательно, в офисе. Да хотя бы детям в школе информатику преподавать, есть же тут дети и ходят они в школы. Но на это надо время, и лучше было бы это время провести там, на земле, в комфорте, чем тут. Коллекторы, конечно, парни крутые, но найти должника в Европе даже они мгновенно не смогли бы. Поспешил ты, Северов, с переездом. Ох, поспешил. А, что? Из раздумий меня вывел Гарри, что-то требовательно спрашивающий. Я говорю, приходите за 20 минут до отправления, понятно. Вот теперь он точно смотрит на меня, как на идиота. Билл и Мэтт переглянулись, в их взглядах читалось. Поплыл парень. Понятно, сэр, голос в этот раз меня не подвел, хоть горло по-прежнему горело от каждого произносимого звука. И не забудьте перевести часы на местное время, посоветовал Гарри на прощание. А лучше купите ходики у Джима, его магазин чуть выше по улице, справа. У нас тут сутки все-таки отличаются от земных, привыкайте. На улице все так же немилосердно палило солнце, аж смотреть больно. Надо бы очки купить, и часы местные, да, и воды бы попить. Ну что, по пиву. Алекс, ты с нами? Билл смотрел на меня с каким-то сочувствием, что ли. Неужели я так плохо выгляжу? От предложения отказался. Не хотелось постоянно ловить эти сочувствующие взгляды. Да, дал слабину на секунду, но я не беспомощный, как может показаться. Обычно у меня все четко, систематизировано, продумано. Пора приходить в норму. Так, начнем с малого. План на сегодня. Купить местные часы. Купить солнцезащитные очки. Купить еды и воды в дорогу. Ну, и, собственно, не опоздать на автобус. 4 пункта. А нет, еще почитать брошюры, что мне выдали. С карандашом в руках, сразу помечая важные моменты. Вот теперь вроде все. Направо. За часами. Шагом. Марш. Командую сам себе мысленно. А иначе, никак. По этой жаре я только так себя могу заставить передвигаться. Хорошо техасцам. У них это нормой считается, а мне все, что выше 25 по Цельсию, мучение. Не люблю жару. Глава 5. Год 27. 14 марта. Среда. База Техас Либерти. Алекс Северов. Как ни странно, на новом Эдеме входу были не только электронные часы, но и обычные механические, или кварцевые, если я не путаю. Или путаю. Блин. Даже сети нет под рукой, посмотреть. Так, о чем это я? Ах да, о часах, о времени. Оно тут, знаете ли, отличалось от земного. Не в том плане, что текло как-то иначе, быстрее там или медленней, нет. Мы ж все-таки на планете, а не на космическом корабле были. Просто сутки тут длились чуть дольше привычных нам. А точнее, 30 часов 12 минут и 45 секунд. Вот так вот. Да, и в году было всего 273 дня. Хорошо хоть с месяцами повезло, 9 штук по 30 суток, а лишние 3 дня тут именовались новогодними, типа праздничные. Собственно, поэтому и неожиданно было видеть механические часы, даже не представляю, как изгалялись инженеры, чтобы сделать их удобными. Это с электроникой просто, там все, что душе угодно, можно запрограммировать, а тут. Но справились. Правда, ценник у механики, даже самой дешевой, был такой, что трое электронных взять можно. Что я и сделал. Не трое, одни купил, 5 IQ всего. Качество так себе, ремешок пластиковый, но мне главное, чтобы время показывали и не сильно врали. Разбогатею, куплю что-то поприличней. Ну и остальные пункты своего несложного плана выполнил. Прикупил очки. Тоже дешмань какую-то, лишь бы хоть чуть-чуть глаза от света защищали, сделал запас еды и воды в дорогу, на автобус не опоздал, был тут даже гораздо раньше. Пришел за час до отправления, изнывал от жары да воду подтягивал из бутылки. В конце концов, вроде даже как к местному климату стал притираться, уже не так солнце на плечи давило, стоило только из тени выйти. Сгореть вроде не должен, Я хоть жару и не люблю, но кожа от природы чуть-чуть смуглая, или просто подходящая, но никогда ожогами не страдал, даже если на самом солнцепеке день валялся. Покраснеть, это да, могу, а вот сгореть, нет. И на том спасибо. Надо было бы добить план до конца, но читать не хотелось от слова совсем. Жарко, муторно. Пока ждал конвой, наблюдал за тем, как грузились афганцы. За ними прибыли на трех машинах, десяток бородатых ухоженных мужиков неевропейской наружности, в пустынном камуфляже, при оружии. Правда, как я выяснил, все, кроме пистолетов, на территории базы ордена носить было запрещено, но сложно не заметить автоматы в салонах машин, когда двери нараспашку. Афганцы грузились шумно, суетно, встречающие забросили в багажнике увесистые сумки с калашами, вещи же переселенцев разместили на крыше. Ну да, не оружие же пыль будет собирать, а до тряпок этих бедняков им дела нет. Не кинули их тут после доставки груза, уже прогресс, наверное. А вообще, черт их поймешь, какие у встречающих и прибывших отношения. Главный из камуфлированных с отцом семейства вроде как на равных разговаривал, даже пачку ЭКЮ сунул, по спине ободряюще хлопал, в общем, был вежлив. Минут за 15 афганцы погрузились и отбыли, стало немного скучно. Затем на конвойный двор, как я назвал для себя стоянку перед офисом конвойщиков, стали подтягиваться остальные переселенцы. К моему удивлению, набралось под сотню человек, правда, все больше на своих машинах, компаниями. Одиночек, вроде меня, было мало, по пальцам одной руки можно сосчитать, причем лица новые, незнакомые, с нами они вратами точно не проходили. Ну да, гений, с тобой не проходили, но враташи до тебя сегодня работали, и вчера тоже рейсы явно были, мысленно хлопнул я себя по лбу. Конвой тут не каждый час ходит. До Сан-Антонио почти 300 километров, но по местным дорогам и жаре это не просто расстояние, это расстоянище, часто не наездишься. На горизонте появились Билл и Мэтт, оба навесели. Явно из бара, вон, пена от пива на усах еще обсохнуть не успела. Им и так тут все нравилось, и даже погода местная была прям как дома, а как хмельного напитка отведали, так вообще ходят довольные, что слоны те. «Алекс, зря ты с нами не пошел, тут не пиво, а симфония». Билл скинул рюкзак прямо у ног и плюхнулся на скамейку рядом, отчего та жалобно скрипнула. Мэтт аккуратно прислонил свою ношу к торцу, опустился не так резко, но выглядел чуть ли недовольней, чем товарищ. «Клянусь своей шляпой, это лучшее пойло, что я пил. Ну да, мне в отпуске тоже и мясо сочнее, и арбузы слаще», поддел я техасца, но он, кажется, даже не заметил этого. «Эх, хорошо тут». Билл зачем-то подергал за край Стетсона, типа поправил, или поприветствовал это мир. Наверное, последнее. Поставить ферму в нормальном месте, коней пару десятков, коров, кур. Можно жить. Я тут местных порасспрашивал, говорят, охота хорошая чуть ли не круглый год, мечтательно произнес Мэтт. «Обустроюсь, обязательно проверю. Алекс, ты как насчет охоты?» «Не очень, не доводилось», честно признался я. И, чтобы не развивать тему, спросил Билла, «А где ферму будешь ставить?» «Уже присмотрел что? И как тут вообще с землей? Дорого». «Присмотрел. Мы еще там, дома», техосец кивнул в сторону центра, «выбрали пару участков. Тут земля вроде как государственная, надо покупать, но это если у реки какой или озеро там, а чуть в сторону, и все бесплатное. Кому она по такой-то жаре без воды нужна-то, даже даром?» «Не скажи», — возразил Билл. «У магнопойма большая, сотни километров в сторону, притоков тьма, так что водоносный слой тут не очень глубоко. Даже если до него сотня метров, это не такая уж проблема. Поставить насосы всех делов-то?» «Ага, два насоса», — хмыкнул Мэтт. «С электричеством тут напряг, забыл, что ли?» «Ну ветряк какой», — пожал плечами Билл. «Была бы вода, а как ее достать, дело десятое. Ветряк. Теперь понятно, Почему в кино так часто в Техасе на каждом ранчо стоят небольшие ветряки с лопастями-ромашками? Воду качают. А что, тема, поставь рядом танк, и пусть при любом ветре, даже самом слабом, поднимает, напалив и бытовые нужды. А что с электричеством не так? Зацепился я за главное. Если тут с ним напряг, то на работу по профилю точно рассчитывать не стоит. Так нет его, считай, нигде толком. Вновь как на идиота смотрит на меня Билл. Ох, надо все-таки почитать хоть что-то из раздатки, надо. А то буду вечно всякую ерунду ляпать. Тут же нефти, газа и угля кот наплакал, мало очень. Так что не жгут их, не тратят на такое, а только для химии всякое используют. Где-то ветряки ставят, но это ближе к побережью, русские, говорят, гидроэлектростанцию мутят, но когда готово будет, никто толком не знает. А пока что солнечные панели ставят, как тут, в Ордене, или вообще никак. Панели-то дорого возить, да и обслуживать их тут спецов не очень много. В крупных городах более-менее с этим, а так, ну да, точно, припоминаю, вроде бы что-то такое нам еще в школе рассказывали. На Новом Эдеме не было углеводородов в товарных количествах. Или просто не нашли еще, все-таки мы даже Гондвану, главный континент, на котором живем, толком не исследовали и закартографировали, что тут говорить про геологоразведку. И спецов мало, и спутников и прочей техники или нет, или есть, но еще меньше, чем спецов. Так что пока что тут весь транспорт или на мускульной тяге, или на пару, или на электричестве, которое тут тоже как бы не на каждом углу. С последним вообще, кстати, могло быть плохо, еще лет 5 назад на ВИИ построить нормальную энергетику было в принципе невозможно, ведь генерация от тех же панелек есть только днем и то не постоянно, то облачка, то тучки, то не сезон. С ветряками все еще хуже. Там предсказать что-то вообще нереально, могут и на все 100 пахать сутки напролет, а могут и 5% мощности выдавать едва-едва. Спасли ВИИ немцы, все-таки они в Европе больше всех вбухали денег во всю эту движуху, без особого положительного эффекта, только цены на электричество в 3 раза подскочили. Так бы и загнулась их экономика, если бы местные химики-физики не намутили дешевый, а главное – химически безопасный электролит. И хранить ЕС стало проще пареной репы, знай строй себе резервуары, заполняя электролитом да заряжай его, пока солнышко светит и ветер дует. А как только ВИИ не справляется, ветер там утих или ночь на дворе, подключай свою мегабатарейку к сети и радуйся жизни. Так что поправили себе дела немцы, хорошо так поправили, избавились от пилы генерации, а заодно и жизни демовцам чутко упростили. Электролит настолько прост в изготовлении оказался, что на этой стороне легко наладили его производство. Правда, панельки до сих пор импортировали, и цены на них были великоваты, не каждому по карману. За полчаса до отправления на конвойный двор начали подтягиваться машины ордена. Пара хамви с пулеметами стали у выезда, за ними пристроился автобус. Затем шли фуры, 4 штуки, с длинными прицепами, футуристическими зализанными кабинами, без привычных выхлопных труб, зато объемные баки на месте, тот самый электролит. Замыкали колонну еще пара хамви, один с пулеметом, второй, как я понял, с АКС, автоматическим гранатометом станковым, ну или его западным аналогом. Внушительная такая фигня, с коротким, но толстым стволом, со здоровым коробом слева. Замыкающие внедорожники оставили между собой и фурами 30 метров пространства, куда начали пристраиваться переселенцы, всего 5 машин. Тоже, кстати, на электротяге, благо, почти каждый второй авто в мире сейчас бегает без ДВС. Не знаю, насколько это улучшило экологию, но вот благосостояние корпораций точно поправилось. Мода на электрокары сродни моде на айфоны, если ты ездишь на машине, что сжигает углеводороды или биотопливо, ты не модный и вообще редиска. А эти что, с нами не едут? Я кивнул на стоянку, где осталось стоять с 10 авто. Вокруг них толпился народ, багажники, даже верхние, на крыше, были забиты вещами. По всему выходило, что эта группа переселенцев тоже собирается на выход, но занимать место в конвое они не спешили. Эти. Билл посмотрел на стоянку. Это халявщики, да, сэр. Пояснишь. Все просто. Мы с тобой и Мэттом едем бесплатно, как, собственно, и вратами пользовались тоже за даром. Но если ты хочешь сюда больше 100 кг груза взять, то будь добр, плати. Так, задал Билл риторические вопросы, не дожидаясь ответа, продолжил. Так, то же самое и с конвоем. Место в бусе, бесплатное. Багаж, до 100 кг тоже. А вот место в колонне уже стоит денег. 100 кг с машины и 20 с человека. А во, вырвалось у меня. У меня в кошельке меньше 150 осталось, так что названные суммы меня впечатлили. С другой стороны, если уж ты нашел деньги на покупку машины, на ее переброску сюда, то явно в средствах не стеснен. А ордену тоже надо на что-то жить. Это с той стороны центр финансируется совместно дюжиной не самых бедных стран, а с этой все на самообеспечении. Львиную долю доходов составляют таможенные пошлины, поэтому часть услуг бесплатны, но далеко не все тут на халяву. Как, например, место машины в конвое. Ну тогда, ни копейки. С другой стороны, такая машина тут стоит целое состояние, экономить 100 я бы не стал. Когда своих сюда повезу, обязательно куплю место в конвое, и не одно. Ну да, нам же еще лошадей сюда своих надо, коров да быков, поддержал друга Мэтт. Золотыми ваши кони не станут, удивился я. Парни не выглядели богачами, одеты в недорогие джинсы, обычные фланелевые рубашки, видавшие виды сапоги, рюкзаки и те затасканные. Из оружия при себе только пистолеты, правда, я в них не разбираюсь, но дорогим оружие тоже не кажется. А нам много не надо, по 2 пары того и другого, на развод, с местными скрестить, и будет нормальное стадо. Да и ранчо там продали, деньги кое-какие есть. Вот так. Не то, что ты, как бомж, мелькнула горькая мысль, а ведь всю жизнь считал себя если не богатым, то вполне обеспеченным. И на тебе, на бесплатном автобусе вынужден кататься. Мы еще немного поболтали про миграцию. Билл и Мэтт собирались не только семьи с коровами и конями перевезти, но даже кое-какую технику, без которой фермер, не фермер. Осталось только место под новые дома подобрать, так, чтобы и бесплатно, и вода была, и до людей не очень далеко. Парни развернули карту и даже показали, откуда собираются начать поиски. Их спич о том, где стоит селиться, а где нет, как выяснить, есть ли вода и так далее, я пропустил мимо ушей, очень уж заинтересовала местная география. Гондвана, материк, на котором обосновалось человечество в этом мире, сложно описать. Больше всего она была похожа на Австралию, только раза в 2 больше и с чуть более округлыми боками, что ли. Располагался континент на экваторе, который проходил по верхней трети. Мощный горный хребет рассекал Гондвану почти строго с запада на восток и проходил чуть ниже экватора, так что о самой северной части континента информации не было, даже очертания суши и те были приблизительные. Нижняя, заселенная людьми часть, в свою очередь была на 4/5 покрыта саванной с редкой растительностью. С севера, от Королевских гор, названных так за 5 пиков, торчащих, словно зубья короны, тянулись синие вены многочисленных рек, которые в итоге все впадали во внутреннее море, вытянутое с севера на юг. Но на этом путь воды не заканчивался, она продолжала свой бег дальше, превращаясь в Магна, великую реку. Притоков у последней тоже хватало, и с ветреного плато на востоке, и с возвышенности Большого Кука с запада. Вся эта масса воды добегала до Южного океана, в конце пути разветвляясь на 10 рукавов, образуя гигантскую дельту, в 500 км шириной. Границы Техаса, как и почти всех местных стран, проходили по естественным, природным объектам, так сказать. Северная, по правому берегу Рио-Гранде, реки, впадающие во внутреннее море с запада. Восточная, по побережью этого самого моря. Южная и юго-западная, по берегу еще одной реки, Западной Магне. Западная и северо-западная граница шла по возвышенности Большого Кука. Соседями Техаса были Великий Халифат на западе, Нью-Либерти на севере, на юго-востоке, Империя Цин, Европейский протекторат на юге и на юго-западе, Абиссиния и Магадха. Если же считать тех, кто жил через море, то можно добавить сюда и Союз, и Российскую империю, и даже Британскую. Последняя, по старой доброй традиции, заняла группу островов в Средиземноморье, крупнейший из которых, кстати, был первой точкой, где построили врата, и носил название Новый Эдем, за комфортный климат и буйную растительность. Несмотря на обилие рек и озер, крупных и не очень, значительная часть Гондваны, как я уже говорил, примерно на 80% представляла собой саванну. Виною тому было жаркое долгое лето, длившееся 6 из 9 месяцев. Осени и весны, по сути, не было, занимали они по паре недель от силы. Оставшаяся часть года от лета отличалась чуть меньшей температурой и обильными дождями, которые для нежной сельхозпродукции были тем еще испытанием. Все-таки стебли пшеницы и кукуруза к подобному грубому обращению не приспособлены. Зато местные травы и цветы лезли из всех щелей, превращая все вокруг в райские сады. Жаль, наслаждаться этим под почти никогда не прекращающимся дождем было сложно. Пока парни делились своими планами и соображениями, а я глазел на карту, пришло время отправляться. По машинам. Через 5 минут выдвигаемся. Заговорили динамики на столбах по периметру стоянки. Мы похватали рюкзаки и двинулись к автобусу. Пассажиров было немного, все споро побросали вещи в багажный отсек и распределились по салону. Внутри была спасительная прохлада. Еще одна фишка электротранспорта: для работы кондишена не надо заводить двигатель, а электролита в баках столько, что климат-контроль можно держать включенным постоянно. А эти чего не собираются? Когда мы заняли места в конце автобуса, я не удержался и посмотрел через заднее стекло на халявщиков. Те тоже суетились, загоняли в машины детей и собак, водители были на местах, но вот в колонну строиться не спешили. «Сперва пойдем мы, да, сэр. Халявщиков выпустит минут через 10 после», — пояснил Билл. «И приближаться к конвою ближе, чем на 2 мили, им нельзя. Во-первых, безопасность, во-вторых, за жадность надо платить, и сильно они рискуют. Как тут на дорогах? Да как когда, не угадаешь», — пожал плечами Билл. «Но тут тебе не земля, Алекс, так что лучше держать ухо востро, а коль под рукой», — с этими словами он похлопал по кобуре. «Ты бы, кстати, нацепил пистолет, парень, это даже на территории ордена разрешается делать, а уж за его пределами, даже рекомендуется. Было б чего, нацепил бы». Я отвернулся от халявщиков и поудобнее устроился. Билл занял последний ряд, все 5 сидений, мы с Мэттом расположились перед ним и довольствовались парой кресел на каждого. «Тоже неплохо, скажу я вам, у меня рост хоть и не рекордный, но и не маленький, а так хоть можно будет ноги нормально вытянуть, наискосок, а то вечно коленями упираюсь в спинку перед собой». Билл переглянулся с Мэттом. В его взгляде явственно читалось: «Я же тебе говорил, эти городские». «Это ты зря, Алекс, тут пушки даже у детей есть», — покачал головой техасец неодобрительно. «Обязательно купи себе хоть пукалку какую, а то куры заклюют». «Спасибо за совет, так и сделаю в Сан-Антонио, как только приедем», — соврал я. «Денег в кармане, кот наплакал, 137 кю после всех покупок осталось. Какое тут оружие покупать, протянуть бы до тех пор, пока работу не найду. Любу. Приложение написать никому не надо, м. Или сайт там, интернет-магазин. Недорого, готов кадить за еду и ночлег». Глава 6. Год 27. 14 марта, среда, база Техас Либерти. Алекс Северов. Ровно в 17, перед колонной распахнулись ворота, и вереница машин выбралась за пределы ограды.